Вернувшись в свою пещеру в лекарственном саду, Чен Сюнь сказал: «Черныш, посмотри на эти материалы, они совсем не такие, как в мире смертных». Чен Сюнь прищурился, глядя на материалы, разбросанные по полу. «Они сами по себе содержат немного духовной энергии. В следующий раз, когда наткнемся на такие, не пропускай». «Моу», Черныш серьезно кивнул. После изучения основ формации он собирался изучить основы небесных и земных сокровищ. «Черныш, займись своими делами, а я продолжу заниматься созданием артефактов». «Моу». Черныш взял материал и побежал. Искусство создания артефактов обширно и глубоко. Процесс сплавки материалов требует решения множества вопросов. Чен Сюнь достал новый блокнот и начал записывать. За этот год он использовал многие камни и минералы из долины для своих экспериментов, но пока не решался использовать чистое железо. Он доказал на практике, что трудолюбие может компенсировать недостаток таланта. С большим количеством времени можно многого добиться. Чен Сюнь и Черныш снова занялись своими делами в лекарственном саду. Чен Сюнь периодически разбивал камни и уносил их в пещеру для создания артефактов, а Черныш ухаживал за лекарственными растениями и продолжал изучать формации. Их прогресс не зависел от талантов или магических заклинаний, а от ежедневной упорной работы. Но каждый вечер они обязательно выходили на прогулку, несмотря на погоду. Чен Сюнь, контролируя высоту и скорость полета, наслаждался красотой мира вместе с Чернышом, ощущая гармонию с природой. Однажды их поймал старший ученик Юэ Фэн из зала правопорядка. Он конфисковал их волшебный меч и хорошенько их выругал, заставив их сидеть в лесу с опущенными головами. К счастью, Чен Сюнь быстро признал свою вину, крича, что он виноват и не должен был тратить время на развлечения. Юэ Фэн вернул им меч, но не переставал повторять, что если у них возникнут вопросы по культивации, они могут обратиться к нему за советом. Чен Сюнь на самом деле задал несколько вопросов по созданию артефактов, и Юэ Фэн ответил на них. Считая их слишком базовыми, Юэ Фэн снова прочитал им лекцию о том, как нельзя тратить время на такие мелочи. Чен Сюнь и Черныш были измотаны этой лекцией и снова кричали, что они ошиблись. Только после этого Юэ Фэн отпустил их. Весь год Чен Сюнь и Черныш провели под тенью Юэ Фэна. Чен Сюнь продолжал добавлять очки в магическую силу, а потом спокойно шел в главный зал секты, чтобы получить свои 200 очков вклада. Глава 60. В лекарственном саду Чен Сюнь и Черныш стояли вокруг земляной ямы. Их глаза были прикованы к мерцающему в яме пламени. Несмотря на отсутствие ветра в пещере, здесь вдруг поднялся легкий ветерок. «Черныш, ты настоящий гений. Если бы не было тебя, мир создания формации был бы вечно мрачен». Чен Сюнь с восхищением покачал головой, глядя на камни для создания формаций, расположенные в трех углах пещеры. «Эти формации просто удивительны. Они могут использовать духовную энергию для создания эффекта резонанса с природой, чтобы достичь различных целей. Всего за год они смогли создать микроформацию. Хотя ученики сект, где специализировались на создании формаций, могли освоить это за несколько дней, для Чен Сюня Черныш был самым выдающимся, превосходя всех других. Моу. Хвост Черныша вертелся так быстро, что, казалось, он взлетит. Использование формаций с магической энергией действительно давало потрясающие результаты. Его глаза сосредоточились, магия начала исходить из его рта. Моу. Внезапно в пещере поднялся ураганный ветер, переворачивая все вокруг. «Черныш, твою ж налево, убирай за собой!» — донесся яростный крик снаружи пещеры. Чен Сюня, обнявшего себя руками, сдуло прочь, и его голос затих где-то вдали. «Моу, моу!» Черныш, сузив зрачки, прекратил заклинание и бросился за ним. Он забыл, что только он сам не подвержен воздействию формации. Вскоре Чен Сюнь встал на землю, его тщательно уложенные волосы были растрепаны. Он нахмурился, его сила внезапно возросла. «Моу!» Черныш оказался в пруду. «Ха-ха-ха!» Чен Сюнь засмеялся, глядя на мокрого и смущенного быка. «Моу!» Черныш бросился вперед, облив Чен Сюня водой. «Иди убирайся, а я займусь созданием артефактов!» Чен Сюнь отряхнулся, улыбаясь. «Моу!» «Почти готово. Мне нужно только создать простой горный топор, это не требует сложных техник. Моу!» «Затем можно будет начать разработку пещеры за водопадом. 2 года прошло, и никто на нас не обращает внимания. Мы можем приступать к нашему плану», — сказал Чен Сюнь, загадочно поднимая бровь. «Незаметность – залог успеха. Моу». Черныш радостно запрыгал и побежал вперед. чтобы привести в порядок пещеру. Формации действительно удивительны, сказал Чэн Сюнь. Хотя это всего лишь небольшие формации для создания ветра или огня, они могут показаться пустой тратой времени для других. Но они гораздо полезнее, чем многие заклинания. Однако для них это было глубокое и многогранное искусство. Они только начали его постигать, и никто не мог понять их радости. Стремление к славе больше не имело значения для тех, кто искал бессмертие. Они не стремились к вниманию, избегая как восхищенных, так и насмешливых взглядов. Быть незаметными в секте пяти таинств было замечательно, никто не обращал на них внимания, и никаких проблем не возникало. В пещере в лекарственном саду Чэн Сюнь приступил к созданию артефактов, а Черныш разбрасывал лепестки и радостно мычал. «Сегодня я начинаю создавать артефакты, боги и духи, наблюдайте за мной», – провозгласил Чэн Сюнь. «Моу-моу-моу». Чэн Сюнь перевернул ладонь, и из пространственной сумки вылетел серебристый кусок чистого железа, размером с кулак, с неровной поверхностью и овальной формы. Вперед! Сделав несколько жестов, Чэн Сюнь заставил артефактный котел издать глухой звук, и вокруг него заполыхал яркий алхимический огонь. Условия были ограничены, но он был уверен, что этого хватит. Глаза Чэн Сюня загорелись. Он уже знал, что его алхимический огонь можно усиливать магией, что обеспечивало необходимую температуру. Моу, Черныш напряженно следил за процессом, понимая, что может только помогать со стороны. У него не получалось выполнять такую тонкую работу, и поэтому все оставалось на Чэн Сюне. Сделав резкий жест, Чэн Сюнь погрузил чистое железо в котел, закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Алхимический огонь внутри котла начал танцевать, как живой. Процесс сплавки артефактов сильно отличался от приготовления пилюль. Без магического усиления алхимический огонь не смог бы расплавить материал. Изнутри артефактного котла доносились тихие взрывы. Чэн Сюнь отправил еще один поток магии, чтобы полностью закрыть котел. Это был трудный процесс, потому что на стадии очистки ци он не мог точно контролировать изменения внутри котла, полагаясь только на свои чувства. «Черныш, добавляй материалы, Моу». Черныш сосредоточился и добавил еще огня, нагревая котел до красна. Внутри котла взрывы стали еще громче. Чэн Сюнь побледнел, тяжело дыша. Никто не мог бы подумать, что кто-то потратит 2 года на подготовку к созданию одного куска чистого железа. Неужели у него так много времени? «Открывай котел!» – закричал Чэн Сюнь. «Моу!» Черныш вскочил, и крышка котла взлетела, грохнувшись на пол. Внутри котла серебристый шарик чистого железа плавал в воздухе, поддерживаемый магией. «Черныш, продолжай нагревать алхимическим огнем», — быстро сказал Чэн Сюнь, выпуская потоки магии, чтобы сформировать шарик. Чистое железо начало менять форму. Лицо Чэн Сюня побледнело от напряжения и волнения. Шарик, похожий на ртуть, доказывал, что им удалось расплавить материал и даже не испортить. Через час все было готово. «Черныш, горный топор готов, ха-ха-ха». Чэн Сюнь, весь в напряжении, держал в руках неровный серебристый горный топор. Лезвие было острым и сделано из очищенного чистого железа, хотя его собирались использовать для рубки камней. «Моу-моу». Черныш прыгал от радости, не переставая топать ногами. «Пошли, откроем, наконец, нашу секретную базу». Чэн Сюнь, с лицом, покрасневшим от возбуждения, любовался своим топором. Это уж точно можно считать артефактом. Черныш подтолкнул Чэн Сюня, в глазах которого светилась уверенность. «Конечно, это артефакт высшего класса», — думал он, вызывая у Чэн Сюня смех. Они полетели на мечах к водопаду. Чэн Сюнь, приложив все силы, размахнулся топором, разделяя горы. Громкий взрыв раздался, и множество осколков камней полетели во все стороны, ударяясь о магический щит. Твердая скала была разрублена, образовав широкую трещину. «Моу!» – восторженно закричал Черныш. Он стоял за Чэн Сюнем, пораженный мощью топора. Это было нечто совсем другое, чем обычный металл. Черныш видел. Чэн Сюнь, весь в напряжении, обернулся с возбуждением в глазах. «Мы точно сделаем свою секретную базу!» Черныш улыбался, похлопывая Чэн Сюня. Он тоже был взволнован, ведь будущие лекарственные травы для стадии заложения основ будут расти именно здесь. «Сделаем еще 2 топора, у нас есть еще 3 куска чистого железа. Пробьем эту скалу до конца». «Моу». Они вернулись в пещеру, чтобы восстановить магическую энергию, и снова принялись за создание артефактов. В последующие дни Чэн Сюнь ежедневно работал над созданием пещеры за водопадом, а Черныш ухаживал за лекарственными растениями и изучал формации. Он даже использовал топор, чтобы обтесать большой камень, который затем закроет вход в пещеру. Через месяц пещера была готова. Чэн Сюнь и Черныш сидели в темной пещере, слушая шум водопада снаружи, и чувствовали глубокую радость. Черныш, доставая все, улыбнулся Чэн Сюнь. Наконец-то они могли начать выращивать лекарственные травы для стадии заложения основ. Муу, Черныш громко выдохнул и выплюнул пространственную сумку, полную коробок с травами. Сердца обоих учащенно бились, они были взволнованы. В пещере был еще один проход, выложенный землей, специально подготовленный для посадки семян. Зеленая жидкость, содержащая сущность всего сущего, позволяла им игнорировать окружающие условия и выращивать лекарственные травы. Теперь за месяц можно было вырастить столетнюю траву, что было невероятно. Чэн Сюнь глубоко вдохнул и медленно сказал: «Черныш, начнем наш великий план заложения основ». Глава 61. Он еще не использовал свою пилюлю заложения основ, потому что для людей с посредственными способностями она имеет значительный риск неудачи. Муу, Черныш тяжело кивнул. Он давно ждал этого дня, держа в зубах пространственную сумку и направляясь к другому входу в пещеру. Чэн Сюнь слегка прищурил глаза, поднялся на меч и вылетел наружу, пройдя через водопад. Он собирался охранять снаружи, чтобы справиться с любыми неожиданными ситуациями. Они были постоянно заняты каждый день. Чэн Сюнь ежедневно продолжал изучать алхимию, управляя алхимическим пламенем. Как известно, на стадии очистки ци невозможно было переработать эти многовековые духовные травы. Во-первых, чистота алхимического пламени была недостаточной. Во-вторых, духовные травы были слишком ценны, чтобы тратить их впустую. За короткое столетие овладение алхимией могло занять всю жизнь, и на стадии очистки ци это было просто невозможно. Время подобно лезвию ножа, с каждым ударом заставляет стареть. Годы шли, и вот уже минуло 6 лет. Из секты пришло много радостных вестей. Некоторые внутренние ученики приняли пилюлю заложения основ и успешно достигли стадии заложения основ. Более того, были даже одаренные ученики, которые, не принимая пилюлю, напрямую преодолели 10-ю ступень очистки ци и достигли заложения основ. Говорят, что один из мастеров пика, во время своих странствий, нашел девушку с небесным духовным корнем, что вызвало настоящий ажиотаж в секте пяти таинств. Все значимые личности вышли из затворничества, чтобы лично ее встретить. Ей даже устроили торжественную церемонию вступления в секту, но простые внешние ученики не могли этого видеть и только завидовали в душе. Обладатель небесного духовного корня, для которого достижение стадии золотого ядра практически неизбежно, имел безграничные перспективы и считался выдающимся талантом секты. Все старейшины и мастера пиков тщательно ее оберегали и никогда не показывали на людях. Большинство людей даже не знало, как она выглядит, ведь достигшие стадии золотого ядра культиваторы не бывают глупыми. Однако эти новости вдохновляли многих учеников. Будущее секты пяти таинств казалось многообещающим, и чувство принадлежности к секте становилось еще сильнее. Это был их настоящий дом. В одном из обычных лекарственных садов жили человек и бык. Они были незаметными членами секты пяти таинств, скромно и без лишней суеты каждый год внося свою лепту в развитие секты. Какако. За водопадом в лекарственном саду был курятник. Чэн Сюнь кормил кур, а Черныш стоял рядом с кормушкой в зубах. Внутри было более 20 горных кур, а также множество цыплят. Все они были упитанными, с крупными головами. Яйца этих кур часто были с двумя желтками и необыкновенно вкусными. Как говорил Чэн Сюнь, нужно развивать устойчивое хозяйство. Если каждый день охотиться, рано или поздно всех зверей в горах перебьют, что плохо для кармы, а свое хозяйство всегда приносит больше удовольствия. Черныш, наша секта пяти таинств снова стала сильнее, жизнь становится все лучше, радостно сказал Чэн Сюнь, продолжая разбрасывать корм. Небесный духовный корень. Мастер пика нашел такого, возможно, через несколько лет она станет великим культиватором на стадии золотого ядра. Муу, радостно замахал хвостом Черныш, в душе желая, чтобы все небесные духовные корни попали в секту пяти таинств, чувствуя гордость за это. Что до разговора о таланте, пусть они и на стадии очистки ци, а сверстники уже на стадии золотого ядра, это не имеет значения. У них же нет вражды, и это не соревнование. Пока они находились в маленькой горной деревне, возможно, кто-то уже достиг вершины Дао. Сравнивать себя с другими, это лишь создавать себе ненужные трудности. Однако чем больше сила, тем больше ответственность. Эти старшие несут на себе большое давление, ведя нашу секту пяти таинств вперед, спокойно улыбнулся Чен Сюнь, закончив раздавать корм. В последние годы разве мы не слышали о малых сектах, которые были уничтожены, а их горные врата стерты с лица земли? Наша секта тоже отправляла немало людей на расследование. Моу, серьезно кивнул Черныш, не только в мире смертных, но и в мире культиваторов повсюду происходит сражение, и каждый год умирает немало учеников из зала управления делами внешней секты. Наши силы ограничены, и мы не стремимся выделяться. Спокойно возделывая духовные поля, мы тоже можем внести свой вклад в секту, сказал Чен Сюнь с улыбкой. Теперь его характер стал гораздо более спокойным, он больше не был таким вспыльчивым, как раньше. Пойдем, Черныш, сегодня я собираюсь заняться алхимией. Посмотрим, кто осмелится не уважать меня, Моу. Они с решимостью направились вперед, и Черныш с громким звуком опустил ведро, пугая кур в курятнике, которые разбежались в разные стороны. Они снова собираются выбрать случайного счастливчика. За эти 6 лет они наконец-то использовали очки бессмертия, чтобы полностью заполнить свое количество магической силы, и теперь у них ее 20 единиц. Это придало их заклинаниям невероятную мощь. Они пробовали использовать алхимическое пламя на полную мощность, и даже алхимический котел начинал плавиться. Обычно алхимическое пламя на стадии очистки ци – это небольшое красное пламя, но если их пламя не контролировать, оно становилось белым, начиная претерпевать качественные изменения. Заклинание маленького огненного шара стало еще более впечатляющим. В прошлом году раздавались оглушительные взрывы, и огненные шары, словно метеоры, падали с неба. Если бы они вовремя не остановились, защита лекарственного сада была бы серьезно повреждена. Черныш, теперь мы можем попробовать ту защиту. Моу. Хе-хе, может быть, мы станем неуязвимыми для оружия, как мастера по ловле камней грудью, и получим титул королей цирковых представлений, ха-ха, Моу. В полупустом лекарственном саду раздался громкий смех, и они устремились к водопаду, входя в свою секретную базу. В другом конце пещеры, которую устроил Черныш, была установлена формация. В случае чрезвычайной ситуации он мог удаленно управлять ей и уничтожить все духовные травы, не оставив следов. Кроме того, они в самом неожиданном месте закопали семена духовных трав как запасной вариант. Моу, тихо промычал Черныш, выпрямившись и сделав своими копытами странный жест. Вход в пещеру восстановил свой первоначальный вид, открывая множество духовных трав для заложения основ, которых было так много, что это могло свести кого угодно с ума. Чен Сюнь стоял на довольно большом расстоянии, постоянно поглядывая наружу. Его немного пугала формация, установленная Чернышом. Этот бык, несмотря на свою внешнюю небрежность, был весьма хитер и усвоил многие его навыки и приемы. В лекарственном саду было немало мест, где были установлены формации, и Чен Сюнь не раз попадал в их ловушки. Моу, пришло время. Чен Сюнь, окинув взглядом собранные в пещере духовные травы для пилюли заложения основ, заметил, что все они были старше 300 лет, сияли чистотой и излучали мощную духовную энергию. Черныш, присмотри здесь. Ты уже освоил искусство управления мечом. Если что-то случится, я активирую сигнальную формацию. Моу, кивнул Черныш, похлопав свою пространственную сумку, и достал оттуда волшебный меч. Это был подарок от Чен Сюня, и Черныш берег его как зеницу ока, управляя мечом с невероятной аккуратностью. Алхимический котел парил в воздухе, управляемый искусством манипуляции предметами. Обычно на стадии очистки ци можно управлять лишь одним предметом, но Чен Сюнь мог контролировать сотни предметов с минимальной затратой внутренней энергии. Плод небесного кристалла, плод лунного сияния, пробормотал Чен Сюнь, вызвав алхимическое пламя, которое тут же разделилось на 5 частей. Если бы кто-то это увидел, он бы пришел в неописуемый восторг. Алхимическое пламя может делиться, так вот как это возможно. Каждая духовная трава имеет свои особенности и требует разной температуры и техники обработки. У меня нет учителя, поэтому я могу только экспериментировать. Чен Сюнь сосредоточенно направлял небесный плод в котел. Прошел час и, как и ожидалось, получился лишь бесполезный раствор. Его лицо немного дернулось от досады, и он с сожалением взял записную книжку, чтобы внести коррективы, записывая свои ощущения и поправки. Он не спешил и сохранял спокойствие. Глава 62. Глава 62. Еще несколько часов прошло, а в алхимическом котле у Чэн Сюня были все еще только бесполезные остатки трав. Он не терял терпения и начал анализировать ситуацию, начав медитировать. Эти небесные и земные духовные травы действительно удивительны. Разница в возрасте оказывает огромное влияние, подумал Чэн Сюнь. Одно и то же вспомогательное растение для пилюли заложения основ, если возраст отличается всего на 10 лет, требует совершенно иной температуры и метода извлечения. Это совершенно не похоже на то, как он готовил пилюлю укрепления и пилюлю сбора ци. Здесь контроль температуры должен быть настолько точным, что он зависит от возраста травы. Неудивительно, что на стадии очистки ци невозможно создать такое лекарство. Вероятно, эти духовные травы можно полностью контролировать только с помощью легендарного божественного сознания, что значительно повышает вероятность успеха при создании пилюли. Но чего у меня в избытке, так это времени и духовных трав. Чэн Сюнь улыбнулся, находя ситуацию весьма интересной, и совсем не расстраивался из-за неудач. Время шло, и каждый день Чэн Сюнь занимался алхимией. В первый месяц он не смог извлечь эссенцию и из пяти трав, но каждую неудачу он тщательно записывал, анализируя свои ощущения и ошибки. Весна сменилась осенью, прошел еще один год. В лекарственном саду всегда царила вечная весна, и время, казалось, не оставило следов ни на Чэн Сюне, ни на Черныше. На их секретной базе Черныш с живым интересом наблюдал за алхимическим котлом Чэн Сюня, вдыхая запах трав. Муу! Внезапно Черныш взволнованно заревел. Этот год был невероятно трудным для Чэн Сюня, а он сам ничем не мог помочь, только выращивал духовные травы поблизости. Наконец, Чэн Сюню удалось извлечь одну духовную траву, но его лицо оставалось спокойным, без намека на радость. «Все под моим контролем», глаза Чэн Сюня оставались спокойными, но уголки его губ начали подниматься. «Пилюля заложения основ ХМ, всего-то, муу-муу», Черныш радостно бегал вокруг Чэн Сюня, восклицая: «Он действительно крут, мой старший брат, лучший». Наконец-то ощущения стали правильными, Чэн Сюнь медленно поднялся и глубоко выдохнул. «Черныш, у нас есть шанс заложить основу, муу». Черныш настолько обрадовался, что прыгнул на Чэн Сюня, который не выдержал и громко засмеялся. Начало всегда самое трудное, но первый шаг был сделан. Дзинь, хозяин теперь может добавить очки. Черныш, добавляем очки, добавляем очки. Чэн Сюнь похлопал Черныша по голове. Теперь мы можем попробовать увеличить нашу защиту. Муу, Черныш стоял рядом, готовый к изменениям. Очки были сразу добавлены в защиту, и мощная сила разлилась по их телам, и они почувствовали, словно их тела мгновенно напряглись. А во, неплохо, Чэн Сюнь приподнял брови, осматривая свои руки. Внешне изменений не было, но он явно чувствовал, что его тело стало крепче. Муу. Черныш вращал головой в разные стороны, в его глазах читалось недоумение. Черныш, не стоит калечить себя, пусть все идет своим чередом. Чэн Сюнь был поражен, увидев, что Черныш как будто собирается разбить камень о грудь. Муу. Черныш улыбнулся, у него действительно были такие мысли. «Пойдем, заберем наши 200 очков вклада в главном зале секты, а потом посмотрим на соревнования секты. Говорят, появились много сильных младших братьев и сестер, после этого вернемся и продолжим заниматься алхимией». Муу. Один человек и бык спустились с водопада на мечах, взяв из пещеры гору жареных семечек, и отправились к выходу из лекарственного сада. В последующие годы каждый год можно было увидеть человека в соломенной шляпе, который вел большого быка в соломенной шляпе на соревнования секты. Они никогда не участвовали в соревнованиях, а просто отдыхали в тени деревьев, поедая семечки. Они казались очень счастливыми, как будто больше не стремились к силе, громко восхищаясь сильнейшими участниками соревнований. После соревнований они тихо уходили, проявляя доброту к окружающим. Каждый, кто смотрел на них, получал в ответ теплую улыбку. Они всегда уступали дорогу, вызывая у людей сильное чувство симпатии. Никто не знал их имен, они не были общительными и не имели друзей в секте, всегда оставались одни, как невидимки. Годы пролетели незаметно, оглядываясь назад, пройденные годы были полны испытаний и радостей. 10 лет прошли тихо и незаметно. Чэн Сюнь и Черныш были в секте пяти таинств уже более 20 лет. В секте произошло много важных событий. Столкновения между сектами королевства Цань и королевства Ву стали все более ожесточенными. Путь к бессмертию – Это как плыть против течения. Не продвигаясь вперед, отступаешь назад. В королевстве Цань было много ресурсов, необходимых для бессмертных королевства Ву, и наоборот. В лекарственном саду, в пещере за водопадом, Чэн Сюнь и Черныш были всего лишь одними из множества людей, не способных повлиять на большие события, просто плывущими по течению, и вложили свои очки бессмертия за 10 лет в защиту. Однако, ходили слухи, что на самом деле это были всего лишь пустые разговоры и до настоящих боевых действий еще далеко. Но низшие ученики не верили в это, слухи распространялись повсюду. «Черныш, у меня такое чувство, что скоро начнется битва», — Чэн Сюнь нахмурился, посмотрев на Черныша. «Если битва дойдет до нашей секты пяти таинств, что нам делать, Моу?» Черныш был слегка встревожен. Эти внешние ученики каждый день устрашающе обсуждали ситуацию, утверждая, что каждые тысячу лет может разразиться война бессмертных. «Черт возьми», — выругался Чэн Сюнь, — «борьба за ресурсы существует в каждом мире, но что делать простым людям, таким как они? Если выиграем, нам не будет никакой пользы, а если проиграем, возможно, секты вообще не станет». Они, как низшие ученики, вообще не знали, что происходит между двумя странами. «Моу», — Черныш толкнул Чэн Сюня и показал головой в сторону. «Сбежать не пойдет. По крайней мере, мы должны помочь секте убить десяток другой учеников стадии заложения основ». Чэн Сюнь решительно покачал головой. «Если они просто сбегут, съев все, что получили от секты, то будут ли они людьми? Если только наша секта пяти таинств действительно не сможет удержаться, то мы будем стоять до конца против королевства Ву». Его взгляд внезапно стал острым. Секта пяти таинств давно стала их домом, и только если сюда прибудет сотня или около того великих мастеров стадии золотого ядра, их можно будет разбить. «Моу-моу». Черныш начал прыгать от беспокойства, пытаясь показать, что он имел в виду совсем не это. Он крутил головой и даже начал писать камешком на земле. Чэн Сюнь прищурился, затем хлопнул себя по лбу. Он понял, что ошибся. Черныш имел в виду, что великие люди королевства Цань, находящиеся далеко, еще не начали сражаться, так зачем беспокоиться заранее? «Хех, и правда, если начнется война, первыми удар примут 10 великих сект. Мы, секта пяти таинств, еще ничего не знаем». Чэн Сюнь вдруг рассмеялся, его настроение резко улучшилось. Слухи действительно вредны, он чуть не подумал, что секта пяти таинств – центр мира. Черныш закатил глаза, иногда слишком много размышлений приводит к ошибкам. «Однако, Черныш, мы все равно должны быть на чеку», — Чэн Сюнь слегка кашлянул. «Независимо от того, сколько мы можем сделать для секты, у нас должна быть сила, чтобы защитить себя, Моу». Черныш энергично кивнул. Его глаза стали серьезными. «Если действительно начнется война, они смогут бороться в меру своих возможностей, не проявляя излишнего геройства». Этому Чэн Сюнь его и научил. Чэн Сюнь слегка улыбнулся. Он не считал себя святым. Копить гнев и взрываться перед мастером стадии золотого ядра ради секты пяти таинств он точно не мог. Их взгляд внезапно устремился вниз, к алхимическому котлу, где лежали 5 белых пилюль с зеленым узором, напоминающим лист. Чэн Сюнь потратил 10 лет, чтобы полностью переработать все духовные травы для пилюли заложения основ. Однако самое важное было в его уверенном и опытном подходе к алхимии. Результат уже не был так важен. Они не понимали, что означал этот узор, и пилюли заложения основ отличались от тех, что были получены от старейшины. Они не знали, почему так получилось. «Черныш, готовься к прорыву к заложению основ. Моу». Глава 63. Глава 63. «Я начну первым. Если возникнет опасность, я смогу предупредить тебя заранее. Моу, на этот раз слушай меня. У нас нет наставника, и мы можем только на ощупь идти вперед. Моу». Черныш понурил голову, облизнул Чэн Сюня и быстро отошел подальше, видя его серьезное выражение лица и понимая, что спорить бессмысленно. Чэн Сюнь успокоился, поднял руку, и одна пилюля заложения основ вошла в его горло. Мощная сила лекарства внезапно разлилась по его телу. Он широко открыл глаза и глухо застонал. Лицо Черныша было полно тревоги. Он хотел было поднять ногу и шагнуть вперед, но оставался неподвижным, понимая, что любое вмешательство в этот момент было бы катастрофическим. Поры Чэн Сюня открылись, его тело начало светиться, из него выходили клубы нечистой энергии. Лицо Чэн Сюня то и дело выражало боль, то успокаивалось, пока он постепенно не закрыл глаза. Внутренняя преграда в его теле постепенно растворялась под воздействием лекарственной силы. В это время его Дантянь претерпевал значительные изменения, поток лекарственной силы продолжал пронизывать его тело. Прошли сутки и ночь. Чэн Сюнь, весь в поту, тяжело дыша, посмотрел на Черныша с удивлением. «Муу, муу!» Черныш громко звал, пытаясь понять, почему процесс прорыва был таким. «Черныш, со мной все в порядке. Ты знаешь, что при заложении основ Дантянь превращается в жидкость, а затем во дворце Нивань-1 рождается божественное сознание, что означает успешное заложение основ», — Чэн Сюнь сказал с изумлением, будто чем-то испуганный. «Я не достиг успеха в заложении основ, но и не потерпел полного провала. Муу». Черныш, все еще взволнованный, продолжал прыгать, не заботясь о деталях, а только о состоянии Чэн Сюня. «Эта пилюля заложения основ на самом деле расширяет мой Дантянь». Чэн Сюнь глубоко вдохнул. «Проще говоря, если у других вместимость духовной силы равна 1, то у меня 2. Муу». Черныш был потрясен, ведь в мире бессмертных общепринято, что Дантянь нельзя расширить. Тренировки могут только улучшить его способности, но не изменить его размер. Например, обладатель небесного духовного корня воды, тренирующийся по водной методике, станет сильнее. Но если он будет тренироваться по огненной методике, это только усложнит процесс и снизит эффективность. Они практиковали методы, доступные всем, с 5 элементами смешанного духовного корня, которые можно тренировать, но которые не дают преимуществ для их телосложения. Разрыв в силе между ними и обладателями чистых духовных корней с каждым уровнем будет увеличиваться. 5 элементов смешанного духовного корня поглощают духовную энергию мира в большом количестве и требуют много времени для очищения от примесей. Небесный духовный корень, напротив, сразу поглощает чистую энергию, обходя процесс очистки. Конечно, это было лишь их текущее понимание, основанное на слухах и рассказах. «Черныш, готовь духовные травы», — взгляд Чэн Сюня стал твердым. 5 пилюль заложения основ были далеко недостаточны, учитывая, что нужно было обеспечить и Черныша. «Муу», — Черныш поспешил назад, не теряя ни минуты. Первый месяц Чэн Сюнь одновременно занимался очисткой духовных трав и процессом заложения основ. Из его тела выходило все больше нечистой энергии. Во второй месяц была готова еще одна партия пилюль заложения основ, которые также отличались от обычных пилюль заложения основ. Год прошел в их тренировках по достижению заложения основ и выращиванию духовных трав. В лекарственном саду царила тишина, слышались только крики петухов и шум водопада. Сегодня была ясная погода, небо было голубым, но в лекарственном саду царила напряженная атмосфера. Духовные травы в нескольких духовных полях двигались сами по себе без ветра, водопад у секретной базы прекратил течь, как будто был перерезан, оставив только отверстие. Изнутри медленно вышли человек и бык с сияющими глазами. Они излучали ауру стадии заложения основ. Их божественное сознание распространялось повсюду, словно обладая взглядом Бога. Они окидывали весь лекарственный сад, замечая каждое движение. «Ха-ха, так вот как выглядит мир на стадии заложения основ». Чэн Сюнь стоял, сложив руки за спиной, и говорил спокойно. «Муу». Черныш стоял рядом с Чэн Сюнем. Его мышцы были напряжены, и мощная сила струилась по его телу. Преграда в 20 очков бессмертия была наконец преодолена, и они могли продолжать увеличивать свои способности. Они постепенно подняли головы, сложив руки за спиной, их взгляды выражали чувство превосходства. «Черт возьми, Черныш, мы наконец-то прорвались! Муу-муу!» Два яростных крика, накопленные за долгие годы, вырвались наружу, и вся поверхность водоема заволновалась от этого крика, продолжая вибрировать. Стадия заложения основ делится на ранние, средние и поздние этапы, и последним шагом является создание золотого ядра. Если прорыв будет успешным, можно будет обойтись без еды, летать по воздуху, значительно увеличить магическую силу и жить 1000 лет. Но стадия золотого ядра была еще далека, и они пока не осмеливались о ней думать. Стадия заложения основ уже была для них большим достижением. «Черныш, на стадии заложения основ мы можем жить 400 лет. Теперь мы можем остаться в секте и не бродить по свету, беспокоясь о завтрашнем дне», — Чэн Сюнь говорил с волнением, обнимая голову Черныша. «У нас наконец-то будет стабильный дом. Муу-муу». Черныш продолжал тереться о Чэн Сюня, в его глазах было выражение благодарности. Они действительно хотели стабильности, чтобы в минуты усталости у них было место для отдыха. «Черныш, пойдем готовить шашлыки», — Будем праздновать вместе с миром. Муу-муу. Они прыгнули в водоем, не используя мечи, и мгновенно погрузились в воду, с громкими всплесками. Уголки рта Чэн Сюня слегка дрожали, погружаясь в воду. Он и Черныш понимали, что их больше всего радовало не просто достижение стадии заложения основ. Ночью небо было усыпано звездами, сияющими ярким светом. Ночью, под звездным небом, Чэн Сюнь напевал песню, жаря мясо на костре. Яркий костер пылал, а Черныш бегал рядом, издавая звонкие звуки колокольчика, который перекликался с песней Чэн Сюня. Блуждая по дороге, Чэн Сюнь качал головой в такт песни, его шампуры с мясом шипели и издавали аппетитный аромат. Он улыбался, глядя на Черныша. Его голос становился все громче, почти переходя в крик. Мы пересекали горы и океаны, и проходили сквозь толпы людей. Муу. И смеялись, и плакали, и были обычными. Муу. Ха-ха-ха. Муу-муу. Чэн Сюнь и Черныш смеялись от души, их лица, освещенные пламенем костра, светились счастьем. Поздним вечером, когда все затихло, человек и бык сидели рядом, смотря на звездное небо. После долгих размышлений они решили вложить свои очки бессмертия в магическую силу. На данный момент это было наиболее значительным улучшением для их силы, и они хотели проверить, где находится порог на стадии заложения основ, и будет ли он препятствовать дальнейшему развитию. Теперь их очки бессмертия составляли сила 21, скорость 21, сущность 20, магическая сила 21, защита 11. На следующий день, с первыми лучами солнца, проникающими сквозь утренний туман, воздух был прохладным и мягким. Чэн Сюнь использовал несколько заклинаний очищения на себе и Черныше, стоя за пределами лекарственного сада и улыбаясь, они отправились в путь. Согласно правилам секты пяти таинств, те, кто достиг стадии заложения основ, должны были зарегистрироваться в зале своей секции. Для них это был зал алхимии, и они должны были пройти регистрацию. Черныш скрывал свою силу, показывая уровень очистки ци на седьмом этапе, хотя духовные звери обычно жили дольше, чем люди на том же этапе, поэтому никто не знал его настоящего возраста. Зал алхимии располагался на вершине горы, окутанной облаками. Гора была покрыта густой зеленью, скрывающей древние здания с изысканными резными крышами. Воздух был насыщен ароматом пилюль, очищая уставшие сердца бесчисленных учеников. Чэн Сюнь и Черныш шли не спеша, наслаждаясь живописными видами. Они еще не исследовали все 10 главных пиков секты пяти таинств. НВНГНГ – это термин, используемый в даосской алхимии и традиционной китайской медицине. Он относится к одной из главных точек в теле, которая расположена в центре мозга. Обычно его ассоциируют с эпифизом или шишковидной железой. В даосских практиках считается, что это центр духовного сознания и интуиции. Также иногда называется небесным дворцом и считается важной точкой для медитации и энергетических практик. Глава 64. Глава 64. Старший брат Чэн Сюнь. Старший брат Чэн Сюнь. Два голоса прозвучали сзади, один мужской, другой женский. Чэн Сюнь, улыбаясь, обернулся. Лю Юань, Ши Цзин. Ши Цзин, с его черными блестящими волосами, прямыми бровями и привлекательным обликом, носил белое одеяние ученика внутренней секты и выглядел как благородный сын из знатной семьи. Он был рад видеть Чэн Сюня, ведь в секте только он водил с собой большого черного быка. Лю Юань, с очаровательной улыбкой, теперь была намного более уверенной в себе, хотя из-за долгого пребывания в секте сохранила черты наивной девушки. «Брат Чэн Сюнь, почему ты пришел в зал алхимии?» – спросил Ши Цзин с улыбкой. Ему очень нравился брат Чэн Сюнь. Каждое его слово всегда было как свежий ветерок, заставляя его расслабиться. После каждого их разговора он чувствовал себя отдохнувшим, когда он приходил в лекарственный сад проверять духовные травы. Лю Юань, широко открыв глаза, удивленно смотрела на Чэн Сюня. Его нынешнее обаяние казалось другим, и его лицо не имело следов старения. «Теперь вы ученики внутренней секты, я должен называть вас старшим братом и старшей сестрой», — Чэн Сюнь усмехнулся, глядя на них. «Нет, нет», — Ши Цзин энергично покачал головой. «Брат Чэн Сюнь, у тебя есть дела в зале алхимии, мы можем показать тебе дорогу». Лю Юань слегка вздрогнула. Она попыталась исследовать уровень культивации Чэн Сюня, но не смогла ничего обнаружить. Она ахнула и внезапно вскрикнула от радости. «Брат Чэн Сюнь, ты прорвался». «Что?» — Ши Цзин замер. Он не обращал внимания на уровень культивации Чэн Сюня и не был так внимателен, как Лю Юань, даже не заметив, что он все еще так молод. Он попытался исследовать его, и внезапно встал как вкопанный, потрясенный, глядя на Чэн Сюня. «Приветствуем, наставник! Приветствуем, наставник!» Они с радостью склонились в поклоне, искренне радуясь за Чэн Сюня. «Я прорвался и собираюсь зарегистрироваться в зале алхимии». Чэн Сюнь мирно улыбнулся, без всякого высокомерия, подняв их своей магической силой. Эта сцена вызвала у него чувство ностальгии, ведь когда-то его самого также поднимал мастер Пика Вэй. «Наставник, мы не будем вас отвлекать». «Да, наставник Чэн Сюнь, это большое событие». Они радостно воскликнули, как будто прорыв Чэн Сюня был для них важнее собственного. В их сердцах не было ничего злого. «У меня есть несколько заметок по тренировкам на стадии очистки ци для вас. Это не очень ценно, но все же знак моего внимания». Чэн Сюнь улыбнулся и достал из пространственной сумки два небольших свитка. Это были его собственные записи, сделанные во время тренировок. Поскольку он и Черныш всегда прорывались медленно и стабильно, они заметили и исправили множество проблем. В мире бессмертных большинство людей стремятся к быстрому успеху. Если у них есть пилюли, они готовы сразу же их проглотить, в отличие от тех, кто, как Чэн Сюнь, медленно и тщательно тренируется и накапливает силы. «Наставник, мы не можем принять такой дар без заслуг». Лю Юань отступила на шаг, напуганная, и первой отказалась. «Наставник Чэн Сюнь, это такие знания, которые можно передавать только личным ученикам. Мы действительно не можем их принять. Пожалуйста, заберите их обратно». Ши Цзин почтительно поклонился. Они знали, что Чэн Сюнь не был богат и не обладал таким же выдающимся талантом к культивации, как они, но это не умаляло ценности его знаний. «Моу-моу», Черныш тут же выразил недовольство, ведь в этих свитках содержались и его знания. Он был уверен, что их нужно принять. «Простите, я был не совсем внимателен, не хотел ставить вас в затруднительное положение». Чэн Сюнь с грустью покачал головой и убрал свитки. Ученики, долгое время находящиеся в секте пяти таинств, строго следовали правилам, в отличие от свободных и независимых культиваторов. К тому же, у этих учеников внутренней секты были наставники, и вмешательство Чэн Сюня могло бы создать им проблемы. «Наставник, вы нас не обидели». Увидев, что Чэн Сюнь убрал свитки, они с облегчением вздохнули. «Идите по своим делам, а мы с Чернышом еще немного прогуляемся перед тем, как подняться на гору. Не хочу задерживать вас». Чэн Сюнь улыбнулся, глядя на пейзаж вдали. Его голос оставался спокойным и умиротворенным. «Да, наставник, да, наставник». Они поклонились и, кивнув Чернышу, ушли. «Моу, пойдем, Черныш, я только что заметил отличное место». «Моу, видишь ту возвышенность? Если подняться туда, можно будет насладиться великолепным видом. Пойдем скорее, Моу». Они возбужденно ускорили шаг, направляясь к возвышенности, и вопрос о регистрации вдруг стал не таким важным по сравнению с прекрасным видом. По дороге Лю Юань и Ши Цзин шли бок о бок, направляясь к пещере своего наставника. «Старший брат Ши, как ты думаешь, что за человек наш наставник Чэн Сюнь?» – спросила Лю Юань. «Наставник Чэн Сюнь». Ши Цзин задумался на мгновение. «Он дружелюбный и щедрый, вот». Сказав это, он кивнул, убежденный в своей правоте. «Мне кажется, что наставник Чэн Сюнь человек без корыстных мотивов. Каждый раз, когда я и сестры приходим проверять лекарственный сад, он всегда сидит и читает книги». Голос Лю Юань был мягким и мелодичным, как пение Иволги. Ши Цзин на мгновение задумался, потом покачал головой. «Когда мы с братьями приходили, наставник Чэн Сюнь и Черныш ловили кур, говоря, что приготовит нам что-нибудь вкусное». «Что? Ха-ха!» Лю Юань прикрыла лицо, смеясь. «Наставник Чэн Сюнь всегда был интересным человеком с незаурядным характером». «Да, так и есть», Ши Цзин глубоко вздохнул. «В секте старшие наставники и старейшины, казалось, жили слишком долго и все были немного странными, и если кто-то попадал им под руку, мог ожидать нелегкие времена». «Вы двое, о чем это вы тут шепчетесь?» Вдруг за их спинами появилась неопрятная женщина, не издавая ни звука. Лю Юань и Ши Цзин испуганно замерли, их охватил холодный пот. «Все пропало. Хе-хе, наставница, что привело вас сюда? Мы не ожидали». Ши Цзин попытался извиниться, но был прерван. «Не надо мне тут вешать лапшу на уши, Ши Цзин. Если за 5 лет не достигнешь стадии заложения основ, в секте пяти таинств тебе будет уготована роль повара». Неопрятная женщина одной рукой подняла Ши Цзина, как цыпленка, и потащила его к пещере. «Лю Юань, иди за мной, тебе тоже не мешало бы поднажать. Или ты надеешься выйти замуж?» А Лю Юань покраснела и, не говоря ни слова, поспешила за наставницей. «А, наставница, оставьте мне хоть немного достоинства, здесь так много людей!» Ши Цзин вопил, его лицо исказилось от унижения. Быть поднятым за шкирку на глазах у всех в секте, он не мог пережить этого. «Хаэм, это участь слабых, достоинство принадлежит сильным». Наставница замедлила шаг, ее красивые руки поднялись еще выше. «Достигнешь стадии заложения основ, и я дам тебе поблажку». А Ши Цзин продолжал кричать, утрачивая всю свою аристократическую внешность. Взгляды окружающих только усиливали его решимость прорваться, любой ценой. Так трое медленно продвигались по дороге, сопровождаемые воплями Ши Цзина, что вызывало слезы у слушающих и сочувствие у зрителей. Лю Юань дрожал от страха, не желая оказаться в такой же ситуации. В зале алхимии Чен Сюнь был окружен несколькими старейшинами стадии заложения основ. Он кланялся и улыбался, представляясь. Не ожидал, что у брата Чен Сюня такая удача, одна пилюля заложения основ и прорыв. Это настоящее счастье для нашей секты пяти таинств. Путь к бессмертию всегда связан с удачей. Эй, старик Цзинь Хуан, ты что, считаешь, что брат Чен Сюнь недостоин прорыва из-за одной пилюли? Вмешался другой старейшина. Хаэм, я не это имел в виду. Брат Чен Сюнь, не слушай этого старого вруна Жуан Чжина. Он помешался на алхимии. Как ты смеешь, старый Цзинь Хуан, клеветать на меня перед новым братом? Выйдем на арену. Давай, посмотрим, кто кого. В зале, который изначально был мирным, внезапно вспыхнула напряженность. Чен Сюнь вспотел, вместе с другими старейшинами пытаясь разнять их и успокоить спорящих. Черныш тоже был на нервах, вертя головой, не понимая, почему все вдруг стало так серьезно. Тишина. Вдруг на высокой платформе появилась строгая женщина, ее мощная аура подавила всех в зале. Глава 65. В секте пяти таинств среди всех главных пиков именно зал алхимии был самым беспорядочным. Старейшины вели себя как им вздумается, не в последнюю очередь из-за того, что статус зала алхимии был чрезвычайно высок, и его мастера пользовались уважением. А еще причиной этого была неопрятная глава пика, что приводило к беспорядкам и на уровне пониже. Лейн, как заместитель главы пика, очень старалась поддерживать порядок в зале алхимии. Сестра Ле, все мгновенно замерли и поклонились, боясь даже пошевелиться, будто очень боялись ее. Чен Сюнь тоже склонил голову и поклонился, тихо сглотнув. Заместитель главы пика, по крайней мере, культиватор поздней стадии заложения основ, но при этом она выглядела молодой и излучала аристократическую ауру. «Чен Сюнь, иди за мной!» Лейн грациозно развернулась и направилась к боковому залу, ее длинные волосы спадали до пояса. «Братья, я пойду!» Чен Сюнь поклонился нескольким старейшинам, ведя за собой Черныша. «Брат Чен Сюнь, удачи тебе! Сестра Ле на самом деле хорошая, не переживай!» «Брат Чен Сюнь, если что, мы можем присмотреть за твоим духовным зверем!» Старейшины один за другим подбадривали его, что только усилило тревогу Чен Сюня. Он оборачивался, пытаясь понять, что они имели в виду. В боковом зале Лейн сидела во главе, ее пронзительный взгляд не отрывался от Чен Сюня. Чен Сюнь нервно улыбался, то поднимая, то опуская голову. Женщина молчала, словно играя с ним в психологическую игру. Черныш же спокойно осматривал обстановку зала. Чен Сюнь, уроженец округа Юнцуань в королевстве Цань, поступил в секту пяти таинств после неудачной попытки пройти испытания в долине девяти звезд. После этого усердно работал, выращивая духовные травы, участвовал в соревнованиях секты, начала говорить Лейн, ее взгляд не отрывался от Чен Сюня. 20 лет назад вошел в тайное царство на горе Южного Ковша, добыл 3 основные духовные травы для пилюли заложения основ, а затем тихо продолжал выращивать травы. После ее слов у Чен Сюня пересохло в горле. Большая часть его биографии была здесь. На самом деле, они также занимались другими делами, такими как прогулки, охота, чтение и ловля кур, но ее слова делали его жизнь скучной. «Прошлое чистое, без проблем», — продолжала Лейн, как будто была довольна Чен Сюнем. «Ты, похоже, любишь выращивать духовные травы, сестра Ле, не буду скрывать, я и Черныш, мастера в выращивании трав. Мы очень любим это дело», — ответил Чен Сюнь с энтузиазмом. «Моу-моу», Черныш, тоже оживившись, начал активно мотать головой, их лица светились радостью, словно разговор затронул их в самое сердце. Лейн слегка улыбнулась. Есть ли прогресс в тренировке искусства водяного духа? Второй уровень. Честно говоря, мне не интересны сражения. Кроме культивации я занимаюсь только практикой искусства водяного духа. Чен Сюнь сделал шаг вперед, сложил руки в знаке заклинания, и в воздухе начали появляться пузырьки воды, которые плавали вокруг, излучая слабую духовную энергию. Лейн встала, серьезно глядя на него. Это действительно был второй уровень искусства водяного духа. Секта сейчас отчаянно нуждалась в таких талантливых людях, поэтому она лично встретила Чен Сюня для регистрации. Каждый старейшина на стадии заложения основ стремится к прорыву и долголетию, у них нет возможности спокойно тратить время на тренировку искусства водяного духа. Эта практика и поиск ресурсов для нее занимали большую часть их жизни. В секте было всего несколько человек, достигших второго уровня искусства водяного духа. Эти редкие духовные травы в секте поддерживались только благодаря таким людям, которые, по сути, пожертвовали своим дальнейшим продвижением ради секты пяти таинств. Они пытались заставить культиваторов стадии заложения основ обучаться искусству водяного духа силой, но безуспешно. Это заклинание, как оказалось, требовало абсолютного спокойствия и долгого времени для совершенствования, оно было крайне изнурительным. Ты знаешь, что в десяти великих сектах есть люди, достигшие третьего уровня искусства водяного духа? Внезапно спросила Лейн, сменив тему. Такие люди существуют? Я потратил большую часть своей жизни, чтобы достичь второго уровня, и теперь прогресс идет очень медленно, почти остановился. Чен Сюнь был потрясен, нахмурившись, он спросил, можно ли действительно достичь третьего уровня? Конечно, сила третьего уровня искусства водяного духа позволяет выращивать множество редких духовных трав, помогая им преодолеть суровые условия. Это касается даже трав для стадии заложения основ. Лейн серьезно кивнула. Если в секте пяти таинств кто-то достигнет третьего уровня, секта приложит все усилия, предоставит множество пилюлей небесных материалов, чтобы поднять его до стадии золотого ядра. Эти слова заставили сердце Чен Сюня забиться быстрее. Хорошо, что он не упомянул, что уже достиг третьего уровня. Иначе вся секта, а возможно и другие, могли бы нацелиться на него с попытками убийства. Нет, это слишком привлекательно и опасно. Лучше продолжу спокойно выращивать духовные травы, подумал Чен Сюнь, отказавшись от любой иной мысли. Сестра Ле, я буду стараться изо всех сил тренироваться в искусстве водяного духа. Я и Черныш действительно любим выращивать духовные травы. Чен Сюнь искренне поклонился. Хотя мы не сильны в сражениях, мы готовы внести свой вклад в секту. Поняла, Лейн кивнула, с небольшой надеждой в сердце, надеясь, что он не поддастся соблазну долгой жизни на стадии заложения основ, ведь с пятью смешанными духовными корнями он вряд ли достигнет стадии золотого ядра. «Брат Чен Сюнь», — голос Лейн стал мягче. «Сестра, говорите». Чен Сюнь рефлекторно сделал шаг назад. Лейн улыбнулась, ее голос стал мягким. «Пять смешанных духовных корней делают прорыв до стадии золотого ядра трудным, но у тебя есть более чем 300 лет жизни, и ты можешь сделать много полезного». «Конечно, сестра, я это понимаю», — Чен Сюнь ответил с улыбкой, хотя в душе чувствовал тяжесть. Черныш, однако, был возмущен. В его мыслях эта женщина, казалось, говорила, что у них нет шансов и что они должны просто работать в секте. Чен Сюнь понимал логику и доводы Лейн, но ее излишняя самоуверенность и отсутствие такта раздражали. Они уже согласились выращивать духовные травы, и ей не стоило добавлять ненужных условий. Лейн кивнула, ее лицо снова приняло холодное выражение. Она достала из своей пространственной сумки набор одежды и передала его Чен Сюню, сказав, «Должность старейшины требует как минимум стадии заложения основ средней ступени, но ты уже зарегистрирован в зале алхимии, так что тебе не следует больше носить одежду внешних учеников». «Понял, сестра Ле», — Чен Сюнь поклонился. Он заметил, что старейшины носили серо-зеленые одеяния, которые излучали атмосферу спокойствия и солидности. Лейн достала из пространственной сумки серо-зеленый амулет и активировала его с помощью своей духовной силы, затем обратилась к Чен Сюню. «Брат Чен, нужна капля твоей крови». Чен Сюнь прищурился, но без колебания извлек каплю крови из своего тела, и та стремительно полетела к амулету. Серо-зеленый амулет, висящий в воздухе, мгновенно поглотил каплю крови и засветился зеленым светом, признавая нового владельца, и затем опустился в руку Чен Сюня. «Этот амулет – ключ к входу в настоящий лекарственный сад секты. Правила я не буду повторять, Лиин грациозно села, излучая элегантность. Те, кто достиг второго уровня искусства водяного духа, любят тишину. Если нет срочных дел, никто не будет беспокоить тебя в секте и не ограничит твою свободу. Но Лиин не успела закончить. Чен Сюнь уже начал радоваться, но холодный голос Лиин сразу же остудил его энтузиазм, словно облил холодной водой. Лекарственный сад секты имеет огромное значение. Если ты покинешь секту и не вернешься в течение 20 лет, это будет считаться предательством, и каждый член секты пяти таинств будет обязан тебя уничтожить. Лиин слегка приподняла голову, глядя на Чен Сюня сверху вниз. Эти слова могут показаться жесткими, но у каждой страны есть свои законы, у каждой секты свои правила, и это не направлено лично против тебя, брат Чен. Лекарственный сад был под защитой великой формации, обладающей способностью к обнаружению. Даже мастера стадии золотого ядра не могли бы незаметно вынести из сада хотя бы одно семя духовной травы. Такова была мощь секты пяти таинств. Глава 66. И формация будет отслеживать количество духовных трав. Если кто-то попытается присвоить хотя бы одну, великие мастера секты пяти таинств лично займутся этим делом. Такие правила предназначены для тех, кто работает в лекарственном саду. В отличие от культиваторов стадии заложения основ, которые могут искать удачу за пределами секты, эти правила защищают их от внешних опасностей. Многие уходили и не возвращались сотни лет или даже погибали на чужбине. Эти меры направлены на обеспечение их безопасности, но не настолько жестко, чтобы лишить их свободы мысли. Если кто-то действительно решится на это, я, Чен Сюнь, и Черныш тоже не пощадим его. Чен Сюнь заявил с праведным возмущением, не имея при этом никаких задних мыслей. Лиин улыбнулась. Так, брат Чен, ты согласен работать в лекарственном саду? Я не буду тебя принуждать. Черт побери, все продумано до мелочей. Они уже использовали его кровь для амулета, а теперь спрашивают, согласен ли он. Чен Сюнь внутренне возмутился, но ничего не сказал. Сестра Ле, я, конечно, согласен и не пожалею об этом. Чен Сюнь поклонился, но затем слегка замялся, неуверенно продолжил. Но если наша жизнь будет подходить к концу, и мы не сможем прорваться, секта позаботится о таких людях, и их имена будут выгравированы на камне славы, чтобы будущие поколения могли почтить их память, Лиин спокойно ответила, слегка вздохнув. Никто не может победить время. Черт, это не то, что он имел в виду. Чен Сюнь внутренне вздрогнул. Неужели они уже готовят ему посмертные почести, хотя он и Черныш бессмертны? Лиин, увидев выражение лица Чен Сюня, добавила. Конечно, после завершения всех дел, можно спуститься с горы, чтобы решить свои мирские дела. Сестра Ле, это замечательно. Я еще не женат и не имею детей. Чен Сюнь глубоко вздохнул, чувствуя облегчение. Лицо Лиин слегка дернулось. Сестра Ле, брат Чен, говори, какие у нас будут льготы в лекарственном саду? Чен Сюнь смотрел на нее с надеждой. Они столько обсуждали, но не упомянули про вознаграждение. Они не алчны, 300 очков вклада им хватит. Моу, Черныш тихо промычал, тоже глядя на Лиин с надеждой. Это был их главный вопрос. Льготы. Лиин, увидев ожидание на лицах Чен Сюня и Черныша, не понимала. Годовое жалование. Чен Сюнь поклонился, облизывая губы. Они действительно бедны, и сейчас не время продавать духовные травы. Лиин поняла и мягко улыбнулась. Конечно, есть. Зарегистрированные культиваторы стадии заложения основ считаются полноправными членами секты пяти таинств. Секта никогда не обделяет своих. Зарегистрированные культиваторы могут участвовать в больших делах секты и ежегодно получать по 500 очков вклада. При выполнении обязанностей можно получить еще больше. Зал вклада также предоставит зарегистрированным культиваторам доступ к большему количеству ресурсов. Даже важнейшие наследия секты можно будет обменять за значительные заслуги. Но зарегистрированные культиваторы всегда должны иметь чистое прошлое. Культиваторы стадии заложения основ, присоединившиеся к секте позже, не имеют таких привилегий и часто становятся приглашенными экспертами. Лиин спокойно объяснила, глядя на Чен Сюня, ощущая легкое недоумение от всей ситуации. Чен Сюнь смотрел на нее с глубокой преданностью, и даже Черныш выражал то же самое чувство. В их глазах блестели слезы. Чен Сюнь громко воскликнул. «Мы будем служить секте до конца наших дней. Моу-моу-моу». Черныш тоже опустил голову, глубоко тронутый. Если бы все это объяснили сразу, не нужно было бы так долго обсуждать. Лерин внезапно стала серьезной. Она посмотрела на Черныша и достала из своей пространственной сумки кристально чистую пилюлю, сказав: «Это пилюля заложения основ для духовных зверей. Она не так ценна, как обычная пилюля заложения основ, но ее все же сложно изготовить». Чен Сюнь и Черныш удивились. «К чему это?» «Это пилюля. Поздравление от зала алхимии по случаю твоей регистрации, брат Чен. Но твои последующие 10 лет вклада будут принадлежать залу. Сестра Ле, эта пилюля очень важна для нас, так что я не буду отказываться». Чен Сюнь серьезно шагнул вперед и принял пилюлю, искренне поклонившись. «Спасибо залу алхимии за такую великую милость, я никогда не забуду. Моу-моу». Черныш тоже выразил благодарность, склоняя голову. Его проблема давно тревожила Чен Сюня, и они уже были готовы к худшему. Лерин кивнула, удовлетворенная их искренностью. Она знала, что Чен Сюнь говорит от души, без всякого притворства. Секта всегда ценила таланты и не жалела для них ресурсов. Большинство тех, кто управлял лекарственным садом, были одинокими людьми. Некоторые разводили черепах, некоторые рыбу, другие духовных зверей. Это было их последним духовным пристанищем, чтобы не потеряться на пути к бессмертию. Секта пяти таинств за многие годы поняла, как удерживать тех, кто тренировался в искусстве водяного духа. Великие секты знали это еще лучше. В некоторых из них потомки великих мастеров обучались непосредственно у культиваторов стадии золотого ядра. В древних сектах все работало как единый механизм. Нужно было учитывать все аспекты, а не только силу в боях. Брат Жуан Чжэн, Лерин тихо позвала, и ее духовная сила разлилась по залу. Чен Сюнь и Черныш внезапно почувствовали, как у них зашевелились волосы на голове. Сила ее духовного сознания была значительно выше уровня начальной стадии заложения основ. Ее духовное сознание могло разрушить любую маскировку. Даже их маски не могли бы защитить их от этого, если только это не были предметы, блокирующие духовное сознание. Чем сильнее духовное сознание, тем больше преимуществ в бою, но на стадии заложения основ бои обычно были мощными, с огромным количеством магической энергии, и духовное сознание использовалось в основном для разведки и поддержки. В мире бессмертных духовное сознание не поддавалось тренировкам. Оно росло вместе с культивацией, и у культиваторов одного уровня силы духовное сознание было примерно одинаковым. На стадии заложения основ, после жизненного скачка, культиваторы уже далеко превосходят учеников стадии очистки ци. Это касается как мощных защитных барьеров из магической силы, так и усиления основных способностей тела. Пересечь целый большой уровень и сражаться – это просто невозможно. С увеличением уровня, разрыв становится все больше и больше.